Глава 12. Международный артхаус. Ключевые фильмы. «Похитители велосипедов», 1948 год. «Семь самураев», 1954 год. «Ностальгия», 1983 год. Сама идея этой главы заключается в том, чтобы попасть в медвежий капкан. Как мы можем охватить все зарубежные фильмы в одной главе, не говоря уже о том, чтобы объединить фильмы, снятые где-либо за пределами североамериканского вихря, в одну категорию? Мы полностью отдаем себе отчет в том, что это практически невозможно сделать, а вернее сделать хорошо. Тем не менее, есть нечто, что всплывает в памяти, когда поклонник североамериканского кино слышит термин «зарубежный фильм». И именно это мы и пытаемся раскрыть. Кино, снятое в Нигерии, Нолливуд, как его иногда называют, это огромная индустрия, производящая около 1500 фильмов в год, примерно на 300 различных языках, будет значительно отличаться от снятого в Индии. В 2022 году фильмы Болливуда собрали в прокате более 172 миллиардов индийских рупий или более 2 миллиардов долларов. Мы уже упоминали несколько неамериканских фильмов – французских, китайских, японских, итальянских. А в списке фильмов в конце книги мы предложим вам ознакомиться с расширенным списком классического кино. Начнем с того, что эта глава является упражнением в облегчении понимания того, что означает международное кино, и как это понимание может быть полезным руководством для более глубокого взаимодействия с такими фильмами. Вместо того, чтобы использовать выражение «зарубежные фильмы», мы будем использовать термин «международный артхаус», чтобы указать стиль фильмов, которые мы собираемся анализировать. Основное различие – голливудский стиль против артхаусного кино. Термин «зарубежное кино» часто расширяют до международного арт-кино, иногда его также называют артхаусным кино. И рефлекторное понимание того, что он описывает, является хорошей отправной точкой. Конечно, есть много фильмов в голливудском стиле, снятых за пределами Соединенных Штатов, но на самом деле люди имеют в виду, когда вскользь упоминают зарубежные фильмы, что они не в голливудском стиле. Эта несколько неуклюжая фраза на самом деле полезна, поскольку она позволяет нам повторить некоторые ключевые черты голливудских фильмов, сопоставить их с тем, что люди подразумевают под международным художественным кино. Голливудские фильмы. Трехактная структура с установленными обязательными поворотными событиями, которые должны произойти в каждом акте. Линейный подход к повествованию, редко совершающий скачок во времени. Объяснение, показ, изложение сути происходящего, а не предложение или подразумевание. До 1960-х годов фильмы снимались в съемочном павильоне, а не на реальной натуре. Истории аккуратно завершаются в конце, оставляя мало места для двусмысленности. Каждая сцена должна продвигать сюжет вперед. Эффективность повествования имеет первостепенное значение. Четкое разграничение между хорошими и плохими парнями. Чем больше, тем лучше. Громкие взрывы, автомобильные погони, провокационные моменты, можете ли вы поверить, что они это сделали, как правило, выделяются, и каждый последующий фильм пытается превзойти предыдущие. Звезды всегда должны выглядеть хорошо и гламурно. Акт наблюдения побуждает чувствовать, а не думать, эмоциональное, а не умственное. Автором чаще всего является продюсер, нежели режиссер. Артхаусное кино. Гораздо более скромные бюджеты, чем у голливудских фильмов. Снято на натуре за неимением сложных студийных декораций. Периодическое использование непрофессиональных или малоизвестных актеров как для достоверности, так и по финансовым соображениям. Сюжет вторичен по отношению к характеру и деталям, Что-то не обязательно должно произойти или должно произойти относительно немного, чтобы вызвать интерес. Например, это может быть один день из жизни главного героя. Монтаж, как правило, гораздо более неторопливый, чем в голливудских фильмах, с меньшим количеством переходов. Однако повествование может быть необычным, если используются ретроспективные кадры. Иногда это может бросить вызов фильмам в голливудском стиле с более быстрыми кадрами, намеренно более резкими и бессвязными. В фильме мало активных объяснений или экспозиций, которые помогли бы зрителям понять, что происходит. Акцент делается на предположении или намеке, и именно зритель должен соединить точки. Могут быть включены намеренно сбивающие с толку элементы, которые не объясняются к концу фильма. Требуется размышление и вовлечение со стороны зрителя, а не пассивное наблюдение. Часто высказывается философская или политическая точка зрения, явно или неявно через действие истории. В основе личной борьбы лежит борьба людей, ищущих свое место в мире. Это означает, что антагонистом может быть не кто-то другой, не злодей, а часть самого главного героя. Несчастливый или неоднозначный финал приемлем. Не обязательно все должны жить долго и счастливо. Автором является режиссер, руководствующийся своим творческим видением, а не студия или продюсер. Режиссерский стиль часто узнаваем от фильма к фильму, потому что режиссер является мастером-художником в процессе. Редкие в Голливуде режиссеры-авторы, чей стиль узнаваем при просмотре фильма, почти все иностранцы. Энг Ли, Гильермо дель Торо, Альфред Хичкок, Кристофер Нолан, Билли Уайлдер, Элия Казан, Баз Лурман. Сейчас все меньше режиссеров, родившихся в Америке, таких как Фрэнк Капра и Стивен Спилберг, и тех, кого обычно описывают как обладающих артхаусной или европейской эстетикой, как Мартин Скорсезе и Уэс Андерсон. Конечно, бывают и пересечения, как в случае Энга Ли, снявшего супергеройский фильм «Халк» 2003 года. И такие примеры особенно интересны, потому что режиссер привносит артхаусный авторский подход в голливудский стандарт экшена и суперзрелищ. Это может сработать отлично или не очень. Одна из причин, по которой полезно подходить к просмотру фильма с некоторыми априорными знаниями, заключается в том, чтобы умерить ожидания. Если у вас есть настроение откинуться на спинку кресла с попкорном и чипсами и развлечься в стиле Marvel, то причудливый интроспективный «Халк» может оказаться не тем, на что вы рассчитывали. Точно так же вы должны настроиться на просмотр фильма российского автора Андрея Тарковского, режиссера, любимого другими режиссерами и студентами-кинематографистами, но его фильмы, медленные и глубокие, больше похожи на просмотр слайд-шоу с красивыми изображениями, чем на просмотр фильма. Короче говоря, фильмы в голливудском стиле, как правило, проще по структуре и подаче. Они позволяют зрителю пассивно смотреть, развлекаться, не слишком задумываясь о том, что он увидит. Они полны динамики и заставляют зрителя увлекаться действием, напряжением, быстрыми кадрами, неожиданностями. Во многих артхаусных фильмах есть сцены, в которой кто-то медленно курит сигарету, глядя в окно на дождь. Продвигает ли это сюжет или развитие персонажа иначе, чем демонстрация медитативного состояния скуки или глубокого самоанализа? Наверное, нет. Такая сцена никогда не попала бы в голливудский сценарий, если только сигарета не была бы использована в качестве оружия, когда отряд ниндзя ворвался бы через открытое окно, устроив засаду на главного героя. Артхаус допускает такие сцены, как многочисленные паузы, наполненные смыслом, которые позволяют зрителю разобраться в том, что он уже видел, без попытки угнаться за стремительно развивающимся сюжетом. Фильмы в голливудском стиле похожи на карате, агрессивное и целеустремленное в сравнении с медленным, медитативным тай-чи зарубежных фильмов. «Похитители велосипедов», Италия, 1948 год. Неореализм, стиль кино, который развился в Италии сразу после Второй мировой войны, лучше всего представлен фильмом «Похитители велосипедов». На итальянском языке он назывался «Похититель велосипедов», когда впервые вышел в международный прокат. Множественное число правильное. В этой истории не один вор. В ответ на беззаботность кино белых телефонов фашистской Италии, легкие комедии, подражающие Голливуду, выражающие консервативные ценности, одобренные правительством, послевоенные кинематографисты поддержали идею о том, что фильм должен быть максимально свободен от искусственности, минимизируя дистанцию между реальностью и историей. Кино белых телефонов – период в итальянском кинематографе, длившийся примерно с 1936 по 1943 годы. Своим названием период обязан присутствием на экране белых телефонов, считавшихся в то время признаком достатка и символом высокого общественного статуса, в отличие от гораздо более распространенных телефонов черного цвета. Послевоенные кинематографисты настаивали на эмоциональной честности, простоте и суровой правде, уделяя особое внимание бедственному положению рабочих в то экономически тяжелое время. Это не значит, что фильмы создавались случайно. Режиссеру Витторио де Сики и его сценаристу Чезаре Дзаватини потребовалось 6 месяцев, чтобы создать сценарий фильма «Похитители велосипедов» по одноименному роману Луиджи Бартолини, прежде чем можно было начать съемки. Они решили снимать на улицах Рима, чтобы создать ощущение документальности. Не для того, чтобы сэкономить деньги. Щедрый бюджет фильма составлял 100 миллионов лир, и в нем было много массовых сцен, требующих большого актерского состава. Но Де Сика выбрал непрофессиональных актеров на главные роли за их достоверность, их лица, то, как они себя держали. Отца Антонио играет Ламберто Маджарани, который был рабочим на заводе. Сына, Бруно, сыграл 9-летний Энцо Стайола, которого Де Сика выбрал из-за выразительного лица и энергичной походки. Потому что это фильм, в котором важна ходьба. История проста. Работы не хватает, и когда Антонио предлагают работу по расклейке постеров к фильмам, он очень радуется. Но для работы нужен велосипед, а свой велосипед он заложил, потому что не на что было купить еды. Его жена Мария собирает их свадебные простыни и относит их в ломбард. Владелец ломбарда берет аккуратно сложенные простыни, и в какой-то момент мы видим, как он складывает их на полке на стене, забитые простынями до самого потолка. Картина, красноречиво передающая бедность и отчаяние многих рабочих. На вырученные деньги они покупают велосипед. Сын Антонио Бруно был кормильцем семьи, работая на бензоколонке. Но теперь Антонио может вернуться к своей роли главы семьи. Мы видим, как Бруно подражает своему отцу, когда они оба собираются на работу, заражаясь его радостным настроением. Бруно замечает вмятину на велосипеде и говорит отцу, что ему следовало пожаловаться. Но Антонио отмахивается от этого. Он просто рад, что у него есть велосипед и работа. В классическом голливудском фильме эта деталь могла бы стать важной позже, возможно, помогая им опознать пропавший велосипед, знаменитое чеховское ружье. Но больше мы об этом никогда не услышим. Однако это показывает нам, насколько Бруно наблюдателен и практичен, и насколько пассивен Антонио. На следующий день Антонио с гордостью отправляется на работу. Прикрепляя первый постер с изображением Риты Хейворт в голливудском фильме «Гильда», чей мир так далек от послевоенной Италии, он оставляет свой велосипед прислоненным к стене. Вор хватает его и уезжает. Антонио бросается в погоню, но теряет грабителя из виду. Так начинается день разочарования и утраченной надежды для него и его сына. Сначала Антонио сообщает о краже в полицейский участок. Когда один полицейский спрашивает другого, что происходит, первый отвечает: «Ничего, просто велосипед украли». Но мы знаем, что это ничего значит все для Антонио и его семьи. Далее следует одно разочарование за другим. Антонио просит помощи в зале профсоюзов. Поиски на площади Пьяцца Витория, где продаются украденные велосипеды, не приносят результатов. Продавцы настроены недружелюбно и оспаривают его право осматривать их товары. Бруно постоянно смотрит на своего отца и отражает его настроение. Но Антонио слишком занят, чтобы заметить это, несколько раз теряя Бруно из виду, а затем в панике находя его снова. Когда они видят вора и преследуют его по улицам Рима, его соседи угрожают Антонио, как он смеет обвинять его, когда у него нет доказательств. Бруно бежит за полицейским, но когда тот приходит, разгоняет толпу и проводит поверхностный осмотр дома, он говорит Антонио, что без свидетелей он ничего не может сделать. Куда бы он ни повернулся, Антонио встречает безразличие, враждебность и систему, которой просто все равно. Антонио предлагает остановиться и съесть пиццу, которую он не может себе позволить. Бруно загорается, он голоден. В траттории не подают пиццу, поэтому они заказывают сэндвич с моцареллой. За соседним столиком зажиточная семья наслаждается застольем. И мы видим, как Бруно смотрит на мальчика за этим столом и на то, что он ест – пасту, настоящую еду. Антонио говорит ему, что придется зарабатывать 1 000 000 лир в месяц, чтобы иметь возможность так питаться. Антонио рассказывает о том, как им было бы хорошо на этой работе, и просит Бруно подсчитать, сколько у них было бы, если бы он мог работать каждый день. Снова и снова мы видим, насколько умен, рассудителен и наблюдателен Бруно, и насколько ограничен Антонио. Вместе они наслаждаются трапезой. Затем они бредут к футбольному стадиону, где заканчивается большой матч. Снаружи припаркованы сотни велосипедов. Бруно садится у обочины рядом с Антонио и наблюдает, как отец смотрит на велосипеды, особенно на один из них, одиноко прислоненный к стене. Антонио велит Бруно ехать домой на трамвае, затем подходит к велосипеду и вскакивает на него, чтобы уехать. Как раз в этот момент хозяин выходит на улицу и начинает преследовать его. За ним следует толпа. Они настигают Антонио, валят его на землю и ведут в полицию. Бруно видит, что происходит, и в слезах бежит к отцу. Владелец велосипеда, увидев Бруно рядом с Антонио, саркастически говорит: «Ты прекрасный пример для своего сына!» и решает не выдвигать обвинений. Антонио унижен. Ему стыдно, и у него выступают слезы. Мимо снуют люди, многие на велосипедах. Бруно с любовью смотрит на отца и протягивает руку, чтобы взять Антонио за руку. Момент душераздирающий. Они исчезают в толпе, и фильм заканчивается. Это мощное повествование, красивое и реалистичное. Мы смотрим одну историю, из которой могли бы получиться тысячи историй. Прозрачность чувств на лице Бруно особенно трогательна. Но моменты осознания Антонио, что он почти имел и что потерял, также трогательны. Эти непрофессиональные актеры настолько вживаются в свои роли, что вы почти не можете назвать это актерской игрой. В 1952 году киножурнал Sight and Sound провел свой первый опрос о международном кино. Этот фильм оказал такое влияние, что был выбран величайшим фильмом всех времен. BBC Culture в 2018 году провела опрос о величайших фильмах всех времен на иностранном языке. Фильм «Похитители велосипедов» занял второе место. Первым были «Семь самураев Куросавы». Британское кино в сравнении с американским. «Призрак дома на холме» 1963 года и «Призрак дома на холме» 1999 года. Подходят ли британские фильмы для нашего обсуждения? Они, как правило, нивелируют разницу между Голливудом и артхаусом. Их бюджеты обычно ниже, действие более сдержанное, персонажи более проработанные, сюжеты более замысловатые и продуманные. Тем не менее, есть множество британских блокбастеров. Серия фильмов о Гарри Поттере. «Король говорит» 2011 года, «Миллионер из трущоб» 2009 года, «Приключения Паддингтона» 2014, «Четыре свадьбы и одни похороны» 1994 года и многие другие. В британских и американских фильмах представлены противоположные стили и культурные нюансы. От красноречивых диалогов и сухого юмора британской классики до грандиозности и зрелищности американских блокбастеров. Каждая из этих разных киноиндустрий создала свою собственную идентичность. Британское кино славится своим тонким повествованием, богатым развитием персонажей и сдержанной игрой. Британские режиссеры склонны вникать в сложные человеческие эмоции и социальные проблемы с оттенком сухого остроумия и подходом «меньше значит больше». Считайте это кинематографическим эквивалентом художественного минимализма. Каков максимум того, что можно передать холодным минимумом, подающимся зрителям на блюдечке? Работы таких режиссеров, как Кэрол Рид, Кен Лоуч и Майк Ли, известны своим реалистичным изображением обычной жизни, затрагивающим такие темы, как социальный класс, социальные нормы и политическая критика. Как правило, центральное место занимают диалоги, а не действия, движение и зрелище. Сценарии не являются средством передачи сюжета, но тщательно проработаны, чтобы подчеркнуть нюансы межличностных отношений. Диалоги, как правило, размеренны, с акцентом на шутки и игру слов. Британская киноиндустрия также ценит силу тишины и тонких жестов, позволяющих зрителям читать между строк и извлекать более глубокий смысл из повествования. Использование естественного освещения и приглушенных цветов добавляет реалистичности и достоверности повествованию, создавая у зрителей ощущение полного погружения. Британские фильмы отличаются ярко выраженной визуальной эстетикой, часто передавая атмосферную красоту сельской местности или мрачных городских пейзажей. Это означает меньшее количество фильмов, снятых на закрытых площадках, и меньшую зависимость от ослепительных зрелищ и спецэффектов. Сравните это с впечатляющим эскапизмом большей части американских фильмов. Известные своим великолепием, необычными персонажами и вниманием к развлечениям, которые имеют мало общего с повседневной жизнью, на самом деле это помогает забыть о повседневном и примерно на полтора часа погрузиться в другой мир, американские режиссеры раздвигают границы кинопроизводства, демонстрируя свое техническое мастерство и мастерство визуального повествования. Американские фильмы часто отличаются высокими производственными показателями, сложными декорациями и захватывающими спецэффектами. Американская киноиндустрия, от эпических научно-фантастических блокбастеров до захватывающих франшиз о супергероях, процветает благодаря ярким впечатлениям и переносу зрителей в фантастические царства. Эти фильмы призваны развлекать, предлагая зрителям уйти от реальности и побаловать себя впечатляющими визуальными эффектами. Что касается изображения персонажей, то американское кино известно своим сильным акцентом на триумфе человеческого духа. Многие американские фильмы вращаются вокруг героических сюжетов, в которых неудачники преодолевают невзгоды и достигают своей мечты. В этих историях часто воспевается стремление к успеху, отражающее американскую этику амбиций, самоопределения и веры в бесконечные возможности. В то время как британские фильмы часто исследуют темы социального неравенства, классовых разногласий и особенностей британской идентичности и противостоят неприятной правде, предлагая социальную критику и способствуя самоанализу. Американские фильмы же, как правило, воплощают американскую мечту. Эти фильмы проецируют американские идеалы на мировую арену, формируя международное восприятие нации и ее культурных ценностей. Существует множество пересечений, особенно когда успешные британские режиссеры переезжают в Голливуд и обнаруживают, что их утонченные чувства могут быть подкреплены бюджетами американского масштаба. Альфред Хичкок, Кристофер Нолан, Ридли Скотт, Сэм Мендес, Дэвид Лин, Дэнни Бойл – вот лишь некоторые имена, которые приходят на ум. Контраст особенно заметен в американских ремейках британских фильмов. Рассмотрим фильм «Призрак дома на холме» 1963 года режиссера Роберта Уайза. Это была британская черно-белая художественная и элегантная экранизация знаменитого одноименного романа ужасов Ширли Джексон 1959 года. Фильм был переделан в Америке и выпущен в 1999 году, а в 2018 году случился еще один ремейк, теперь уже в виде американского телесериала. История рассказывает об Элинор Вэнс, психологически неустойчивой женщине, которая присоединяется к расследованию паранормальных явлений, проводимых доктором Маркуэем в особняке Хиллхаус, считающемся местом обитания призраков. Фамилию Маркуэй доктор носит в фильме 1963 года. В ремейке 1999 года его фамилия Марроу, а в романе Ширли Джексон и вовсе Монтегю. Доктор Маркуэй стремится расследовать паранормальную активность в Хиллхаусе и приглашает людей присоединиться к его исследованию. Среди присутствующих экстрасенс Теодора, Тео и Эленор, которая в детстве столкнулась с полтергейстом. Эленор также обременена чувством вины перед недавно умершей матерью, за которой она ухаживала всю свою взрослую жизнь. По прибытии в Хиллхаус группа обнаруживает необычную конструкцию особняка. Скошенные углы, смещенная от центра перспектива и двери, которые открываются и закрываются сами по себе. В библиотеке есть полуразрушенная винтовая лестница, на которой повесилась предыдущая владелица. В свою первую ночь Эленор и Тео приходят в ужас от стука в дверь спальни Тео и слышат эхо голоса девочки. Несмотря на страх, у Эленор возникает непреодолимая связь с Хиллхаусом. На следующий день группа исследует дом и обнаруживает очень холодное место рядом с детской. После очередной ночи беспорядков на стене оказываются нацарапаны мелом слова «Помогите Эленор вернуться домой», что ее обескураживает. Ночью Тео и Эленор засыпают вместе в ее комнате. Эленор просыпается от звуков невнятного мужского голоса и женского смеха. Испугавшись, она берет Тео за руку, но вскоре чувствует на себе стальную хватку. Услышав крики и плач девочки, Эленор хочет противостоять источнику ее страданий и кричит на того, кто причиняет ей вред. Тео просыпается и находит Эленор на диване. Эленор осознает, что она держалась не за руку Тео. Это одна из величайших сцен в истории кино, чрезвычайно жуткая и эффектная, без каких-либо действий, о которых можно было бы говорить, только звуки. На следующий день скептически настроенная жена доктора Маркуэя Грейс приезжает в Хиллхаус, чтобы предупредить его о репортере, который узнал о расследовании. Несмотря на растущую привязанность Эленор к Маркуэю, она не знает о его семейном положении, Грейс настаивает на присоединении к группе и хочет разместиться в детской, вопреки предупреждению мужа о возможной связи этой комнаты с беспорядками. Той же ночью герои слышат громкий стук, словно невидимая сила пытается проникнуть в гостиную, в результате чего дверь вгибается внутрь. Затем стук перемещается в сторону детской, где слышны звуки разрушения. Эленор бросается в детскую и обнаруживает исчезновение Грейс. На следующее утро психическое состояние Эленор ухудшается, когда она поднимается по ветхой винтовой лестнице в библиотеке, а Маркуэй следует за ней, пытаясь уговорить ее спуститься вниз. Сверху Эленор мельком видит лицо Грейс через люк. Это единственный настоящий джампскейр во всем фильме. Испуганная, она чуть не разбивается насмерть, но ее спасает Маркуэй. Встревоженный одержимостью Эленор Хиллхаусом, невзирая на опасность, Маркуэй настаивает на том, чтобы она уехала. Эленор отъезжает, направляясь к главным воротам. Руль начинает поворачиваться сам по себе, и Эленор пытается восстановить контроль, прежде чем в конце концов поддается невидимой силе. Внезапно появляется женская фигура и бежит перед машиной, в результате чего Эленор врезается в дерево и погибает. Прибывшие на место аварии Маркуэй и остальные обнаруживают Грейс, которая утверждает, что дом намеренно скрывал ее. Британская версия имела успех у критиков благодаря блестящему и сдержанному использованию повествования, создающей все более жуткое психологическое напряжение. Оно основано на едва уловимых страхах, жутковатой кинематографичности и пугающей атмосфере, чему способствует музыка и намеренно странные ракурсы съемки. Тревога и страх ощутимы, но в фильме почти нет джампскейров. На экране нет никакого насилия, о котором можно было бы говорить, и поскольку он черно-белый, в нем нет яркой крови, которая является обязательным атрибутом многих американских хорроров, хотя, безусловно, существовали кровавые британские фильмы ужасов. Основное внимание в фильме уделяется психологическим терзаниям и внутренней борьбе персонажей. «The Guardian» назвал его 13-м лучшим фильмом ужасов из когда-либо созданных, и он также попал в список Мартина Скорсезе. Американский фильм гораздо более прямолинейный. Он полагается на спецэффекты, скримеры и интенсивные полноцветные визуальные эффекты, чтобы напугать. Сцены не глубоки, а ориентированы на действия, а бюджет как на ладони, с тщательно продуманными декорациями и замечательными спецэффектами. Зрелище было на высоте, и режиссер Ян де Бонт, голландец по происхождению, который продемонстрировал свое мастерство в таких фильмах, как «Скорость», слишком легкомысленно отнесся к тем аспектам, которые сделали оригинал таким блестящим. Фильм не получил хороших рецензий, но имел значительный финансовый успех. Рассмотрим соотношение кассовых сборов и бюджета каждого фильма. Британская версия обошлась в 1 050 000 долларов и собрала 1 020 000 долларов. Это финансовый провал, что бы ни говорили об этом критики и историки кино. Американская версия обошлась в 80 миллионов долларов, что в 80 раз дороже британского оригинала, но заработала 180 миллионов долларов. Более эстетский подход, возможно, даже объективно лучший культурный продукт, не обязательно или даже часто означают большую успешность. Зарубежные ремейки в сравнении с американскими. «Семь самураев» 1954 год и «Великолепная семерка» 1960 и 2016 годы. Давайте теперь сравним чрезвычайно успешный японский фильм «Семь самураев», снятый в 1954 году, но вышедший на международные экраны в 1956-м режиссера Акиры Куросавы, считающегося одним из величайших режиссеров в истории кино, и пару американских ремейков. Действие происходит в феодальной Японии XVI века, а сюжет разворачивается вокруг небольшой деревни, страдающей от частых набегов банды безжалостных бандитов. В отчаянии жители деревни обращаются за помощью к 7 опытным воинам-самураям, чтобы защитить свою деревню от надвигающегося нападения. Первая треть фильма, акт 1, рассказывает о вербовке самураев. В фильме мало действия, за исключением нескольких демонстраций способностей новобранцев и вступительной сцены, которая показывает бедственное положение жителей деревни. Возглавляемые мудрым и опытным камбеем, самураи постепенно сближаются с жителями деревни и начинают готовить их к битве. Они учат жителей деревни воевать и укреплять деревню от бандитов. Каждый новый самурай привносит свои уникальные навыки и индивидуальность, создавая динамичный и увлекательный ансамбль. Эту подготовку к кульминационной обороне деревни занимает весь акт второй. По ходу фильма самураи сталкиваются с различными проблемами и препятствиями, как внешними, так и внутренними. Они встречаются с бандитами в ожесточенных боях, демонстрируя свою храбрость и мастерство, но только ближе к концу, в акте третьем. В процессе действия происходит глубокое развитие характеров самураев, раскрываются их личные истории, страхи и мотивы. В фильме также исследуются сложные вопросы чести, верности, самопожертвования в противоречиях между благородными идеалами самураев и суровыми реалиями их существования. Отношения, которые складываются между самураями, а также их взаимодействие с жителями деревни, позволяют глубже понять их характеры и моральные дилеммы, с которыми они сталкиваются. Они показаны как 7 уникальных героев. Кульминацией 7 самураев является битва между самураями и бандитами, в которой жители деревни сражаются бок о бок со своими защитниками. Мы ожидаем и действительно не можем дождаться тщательно продуманной сцены боя, и она не разочаровывает, но она откладывается так долго, что фильм вряд ли можно считать боевиком. Скорее, исследованием персонажей и психологической игрой, которая ведет зрителей вперед через обещание действия. Фильм углубляется в состояние человека. Он также о социальных отношениях, равно как и обо всем остальном. Жители деревни хотят, чтобы самураи спасли их, но кроме этого, они не хотят иметь с ними ничего общего. В конце фильма говорится о том, что победили только крестьяне, а не самураи, которые ушли без огласки. Среди самураев мы видим ценность товарищества и взаимопомощи. Видим жертвы, принесенные в погоне за справедливостью, но это не помогает в пересечении кастовых границ. Действие присутствует, но боевые сцены дозируются, словно ценный товар, которым, если задуматься, действие и является. Возможно, мы привыкли к жестким, рубящим и кружащим боям на мечах, но это тонкие приемы – шаг, удар, и все кончено. «Семь самураев» были включены в список лучших фильмов, когда-либо снятых по версии Rotten Tomatoes, Sight and Sound и Британского института кинематографии. Это шедевр сценариста и режиссера Куросавы, закрепивший звездную славу харизматичного Тосиро Мифуне, который прославился в фильме «Куросавы Расёмон» 1950 года. Это часть японской традиции дзидайгеки, японской исторической драмы. Исторические фильмы были чрезвычайно популярны в Японии, но нашли аудиторию за ее пределами. «Семь самураев» по-настоящему эпичны и по тематике, и по зрелищности. Они идут 3,5 часа. Несмотря на похвалу критиков, фильм собрал всего $346,258, когда впервые вышел. Но его репутация оставалась на высоте. И в 2002 году его повторный релиз собрал в прокате почти $1 млн. Первый ремейк под названием «Великолепная семерка» 1960 года переносит историю бедной деревни, нанимающей самураев для защиты от бандитов в Японии 16 века на американский Дикий Запад 19 века. Бедная мексиканская деревня нуждается в тех же услугах и обращается к стрелкам. В обоих случаях героями движет благородное дело защиты бедных, смиренных, беспомощных. Но они тоже в стесненном положении, нуждаются в тех очень скромных деньгах, которые предлагают жители деревни. Формат тот же, только теперь он стал американским по обстановке и историческому контексту. Семь стрелков, входящих в этот ансамбль, это список будущих звездных актеров. Юл Бриннер уже был звездой, но другие, такие как Стив МакКуин, Джеймс Коберн, Чарльз Бронсон и Роберт Вон, находились в начале своей карьеры. Илай Уоллок в роли злодея украсил фильм, создав харизматичного, продуманного, неоднозначного злого персонажа. Позже мы узнаем, что его собственные люди, бандиты, голодают, так что мы понимаем его мотивацию и даже испытываем к нему некоторую симпатию. Режиссер Джон Стёрджес показывает нам огромное количество жертв, но точно так же контролирует дозировку действия. В фильме есть несколько раундов кульминационной битвы, но темп ее неспешный, не такой, как мы ожидаем от Голливуда. Хотя это был 1960 год, время с гораздо меньшим ожидаемым коэффициентом действия, чем в современных фильмах. Продюсер Лу Морхейм купил права на ремейк «Семи самураев» за $2,500. Это оказалось умным шагом, потому что продюсерская компания Юла Бриннера затем купила у него эти права за $10,000 плюс 5% доля прибыли. Бриннер, актер русского происхождения, изначально планировал стать режиссером, а Энтони Куина пригласить на главную роль. Но потом пришел Джон Стёрджес, и Бриннер взял главную роль на себя. Фильм был впервые выпущен в прокат в Соединенных Штатах и заработал всего $2,250,000, что было воспринято как провал, особенно с учетом звездной силы актерского состава. Критик New York Times назвал его бледным, претенциозным и чересчур затянутым отражением японского оригинала. Не ожидайте ничего подобного ледяному напряжению, великолепному сочетанию откровенных сцен и особенно стремительному темпу первых семи. Хотя я не согласен с тем, что у оригинального фильма длительностью 3,5 часа был такой уж бешеный темп. Но потом американский фильм вышел на экраны за рубежом. Италия, Франция и Великобритания продали более 7 миллионов билетов каждая, что сделало его одним из 100 самых кассовых фильмов в истории последних двух стран. В Советском Союзе, на родине Бриннера, было продано 67 миллионов билетов, что сделало его самым успешным голливудским фильмом за всю историю. Количество билетов за рубежом составляет почти 90 миллионов. Внимание, это не 90 миллионов долларов, а 90 миллионов билетов. Это был настолько кассовый фильм, что по нему было снято 3 сиквела и сериал. Это также вдохновило на создание боевиков «Команда А», «11 друзей Оушена» и «Грязная дюжина», фильмов о командах неудачников, сыгранных звездными актерами. Но это заняло некоторое время, и потребовалась международная аудитория, чтобы оценить голливудский фильм, в котором было больше атмосферы иностранного кино. Эта атмосфера уже не чувствуется в ремейке 2016 года, который является прямым ремейком «Великолепной семерки», а не адаптацией «Семи самураев». В звездный состав вошли Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук и Винсент Д'Онофрио. Режиссер Антуан Фукуа – мастер современного экшена, продемонстрировавший свою способность создавать напряжение в полнометражных фильмах, таких как фильм с участием Вашингтона и Хоука «Тренировочный день» 2001 года, а также «Стрелок» 2007, «Падение Олимпа» 2013 и многие другие. Это человек, который знает, как создавать зрелище. У него был гигантский бюджет для работы – около 100 миллионов долларов, а фильм собрал 162 миллиона долларов. Сюжет знакомит с пограничным городом, который терроризирует горнодобывающий магнат. Горожане, выгнанные из своих домов, обращаются к команде охотников за головами, чтобы те пришли им на помощь. Имена персонажей отличаются, но их основные черты остаются такими же, как и в оригинале. Вашингтон играет персонажа Бриннера, Пратт – персонажа, похожего на МакКуина. Концепция остается, хотя вместо того, чтобы защищать город и его жителей, 7 солдат атакуют город, который занят плохими парнями. Что возросло, так это интенсивность действия и количество жертв. Изображение насилия графически более напряженное. Это очень голливудский ремейк оригинала, который сам по себе был продуктом как голливудского, так и зарубежного кинематографа. Он также гораздо более разнообразен с точки зрения кастинга. Режиссер, который сам является чернокожим, отметил, что в оригинальном сценарии и кастинге были задействованы только белые актеры. Настоящий же Дикий Запад Америки был мультикультурным, населенным чернокожими и коренными американцами, а также иммигрантами из Азии. Это привело к изменению кастинга, в котором в качестве главной звезды выступил Вашингтон, а также корейский актер Ли Бён Хон и актер из коренного населения Мартин Сенсмейер. Версия 2016 года основана на уже знакомой истории, но превращает ее в настоящий боевик. Здесь гораздо больше напряжения, больше драк, больше жертв и крови, и это захватывает. Но персонажи больше карикатурные, менее проработанные, чем в любой из предыдущих версий. «Семь самураев» потратили 3,5 часа, чтобы уделить достаточно времени предыстории каждого из 7 самураев. И в итоге перед нами 3 прекрасных фильма. Один – международная классика, другой – чисто голливудский боевик, а третий – мост между ними. Одно неоднозначное действие определяет фильм. Ностальгия Тарковского. Россия, 1983 год. Различие между американскими и британскими фильмами – это более тонкая версия разительного разделения между фильмами-оригиналами на иностранных языках и их американскими ремейками. Высокобюджетные зарубежные фильмы часто кажутся более голливудскими, поскольку они стремятся собрать большие кассовые сборы и заработать деньги на международных рынках. Эта тенденция к американизации поп-культуры отмечалась так часто, что теперь этот термин не требует кавычек. Хорошо это или плохо, или и то, и другое вместе, здесь не обсуждается. Но это означает, что иностранный фильм, например, индийский мегахит «РРР», «Рядом ревет революция» 2022 года, при бюджете в 69 миллионов долларов стал одним из самых дорогих индийских фильмов в истории, заработал 165 миллионов долларов по всему миру и стал третьим по популярности фильмом в истории индийского кино. Только на Netflix его посмотрели более 50 миллионов человек, и он напоминает Голливуд, даже если место действия и язык фильма иностранные. Зарубежные фильмы, которые кажутся наименее американскими, это те, для которых прибыль не является настоящей целью. Возьмем, к примеру, словенскую киноиндустрию. Только один ее фильм принес прибыль, и это была сверхмалобюджетная комедия «Прхостер» 2016 года, снятая группой друзей. Она принесла прибыль, заработав чуть больше 1 миллиона долларов, потому что у нее почти не было бюджета, который нужно было отработать. В различных интервью словенские продюсеры высказывались о том, что на самом деле они не гонятся за кассовыми сборами. Они довольствуются тем, что получают зарплату из общего бюджета фильма. В стране, где все фильмы снимаются за счет средств Национального словенского киноцентра, получение прибыли от фильма не является главной задачей. Это, с одной стороны, дает полную свободу творчества. С другой стороны, может быть, есть смысл в том, чтобы аспект финансовой успешности подкреплял ответственность за создание продукта, даже если это художественное произведение. Существует так много зарубежных фильмов, которые обрели международный успех за пределами границ, в которых они были созданы, что уже возможно говорить о разделении их на три категории. Есть американские фильмы или фильмы в американском стиле. Есть зарубежные фильмы, такие как «Семь самураев», сбалансированные, часто имеющие огромный успех в своих странах, но также известные и популярные за рубежом, несмотря на то, что они не пытаются попасть в Голливуд. И есть международные, под которыми большинство понимает артхаусные. Эти фильмы делают свое дело, не стремясь попасть в Голливуд, но являются произведениями искусства и часто представляют собой вдохновенный проект сценариста, режиссера, чаще всего это разные профессии в Голливуде, иногда с несколькими сценаристами для каждого проекта. При этом развлечение и массовая привлекательность не являются обязательными составляющими уравнения. Русский поэт лежит в траве рядом с немецкой овчаркой. Когда камера отдаляется, мы видим, что он находится не на обширном поле, а внутри разрушенной церкви. Затем камера отъезжает еще дальше, и мы видим, что церковь не имеет крыши, и в ней начинает падать ватный снег. Фильмы российского режиссера Андрея Тарковского, родившегося в 1932 году и покинувшего этот мир в 1986, переполнены запоминающимися, захватывающими образами. За свою карьеру он снял всего 8 фильмов, но зато поднялся на кинематографический Олимп. Тарковский – кинорежиссер с большой буквы. В его творчестве вы не найдете ни одного фильма в привычном понимании. Его работы медленные, загадочные, непростые для понимания, а иногда и разочаровывающие, в зависимости от вашего настроения и ожиданий. Он является образцом режиссера-художника, любимого исследователями кино и отвергнутого теми, кто предпочитает развлекательные фильмы. Если вы не готовы быть активным зрителем, внимательно и терпеливо наблюдать, разгадывая загадку, которую предлагает вам Тарковский, то вы можете запутаться или заскучать. Для фильмов Тарковского характерны многочисленные художественные отсылки и ошеломляющая красота. Они больше похожи на серию живых картин, чем на фильм в традиционном понимании. «Ностальгия» – это фильм, в котором надо освоиться. В нем не так много происходит с точки зрения сюжета, и мы не так много знаем о развитии персонажей. Диалоги скупы. «Что осталось?» – спросите вы. «Мы остаемся с чередой ситуаций, действий и образов, которые сами врезаются в сознание». «Ностальгия» рассказывает о визите русского писателя Андрея Горчакова в небольшой тосканский городок Баньо-Виньяни, который построен вокруг древних горячих источников, находящихся в каменном резервуаре в центре города. Его сопровождает Иудженя, переводчица с длинными кудрявыми волосами. Сначала они посещают церковь, где Иудженя наблюдает за ритуалом со статуей Девы Марии, которую открывают, чтобы выпустить стайку воробьев, в часовне, где находится знаменитая «Мадонна дель Парто» Пьеро делла Франчески, картина, к которой женщины совершали паломничество, если у них возникали проблемы с зачатием. Блуждая по городу, они встречают Доминика, которого местные жители считают безумным. Однажды он запер свою семью в доме на 7 лет. Многие строят догадки о том, почему он это сделал, и Горчаков тоже заинтересован. Он пытается поговорить с Доминика сначала через Эудженио, которая раздражена тем, что Горчаков не проявляет к ней интереса как к женщине. В конце концов, он разговаривает с Доминика наедине, и из этого разговора следует, что он должен пересечь горячие источники со свечой, но так, чтобы она не погасла, чего сам Доминика сделать не в состоянии. Вернувшись в Рим и собираясь отправиться домой в Россию, Горчаков узнает, что Доминика находится в городе, ведет себя странно и возглавляет демонстрацию. Доминика, взобравшись на статую Марка Аврелия на площади Кампидольо, произносит странные заявления перед аудиторией взбудораженных граждан, а затем совершает самосожжение под заедающую фонограмму Бетховена. Горчаков возвращается в баню Виньони и медленно, но с трудом умудряется пересечь источники с зажженной свечой, после чего он падает без чувств. Что остается со зрителем, так это сюрреалистические сцены и образы. Сумасшедший говорит русскому писателю, что тот должен пересечь горячий источник с зажженной свечой. В чьем-то доме идет дождь, церковь затоплена, в церкви идет снег. Мужчина приносит себя в жертву под заедающую запись последней симфонии Бетховена, сидя на конной статуе Марка Аврелия в Риме. Сборище людей, медленно курящих сигареты и наблюдающих. Ностальгия – это фильм, который может позволить расслабиться, но он захватит ваши мысли на долгие годы. Это требует от зрителя работы, и работы усердной, чтобы понять, что происходит в фильме и о чем он на самом деле, потому что нет сомнения в том, что смысл, который хочет донести Тарковский, есть, но не раскрывается в фильме напрямую. Роман Джорджа Оруэлла «Скотный двор» 1945 года рассказывает о группе сельскохозяйственных животных, которые восстают против своего фермера, надеясь создать общество, в котором все животные могут быть свободными, счастливыми и жить в мире равенства. На самом деле, речь шла не о сельскохозяйственных животных, а о политическом памфлете, о русской революции и о том, как Сталин, фермер, предал свой народ. Мы понимаем, что ностальгия не о том, буквально, сможет ли русский писатель пересечь водоем с зажженной свечой. Там не говорится открыто, о чем идет речь. Отсюда приглашение поколениям исследователей кино писать эссе, пытаясь интерпретировать его. Менее талантливые кинематографисты, скорее всего, создали бы что-то крайне претенциозное и отталкивающее, используя тот же подход. Тарковский же, будучи мастером, раскрывает тайну. Его картина – это Магрит в движении. Рене Франсуа Гислен Магрит, бельгийский художник-сюрреалист. Его творчество, отмеченное тонким юмором, философской глубиной и иронией, оказало значительное влияние на искусство XX века. Возможно, его наследие лучше всего заметно в творчестве Дэвида Линча. Но Линч признается, что не задумывался о разгадке загадок, которые он задает на экране, начиная с «Твин Пикс» 1990 года и заканчивая «Малхолланд Драйв» 2001 года. В этом смысле Линч схож с Магритом. Бельгийский художник-сюрреалист создавал интригующие, реалистично изображенные образы, которые побуждают зрителей искать разгадку тайны, воплощенной в картинах. Но Магрит утверждал, что он сам никогда не думал о решении. Возьмем, к примеру, его «Сына человеческого» 1964 года, картину, изображающую мужчину в котелке с яблоком, полностью скрывающим его лицо. Если показать эту картину студентам-искусствоведам и попросить их интерпретировать ее, они получат хорошую оценку, если описали картину как полотно о первородном грехе, Адаме и смерти Иисуса. Но если бы вы спросили Магритта, он пожал бы плечами, отказываясь отвечать, утверждая, что не знает, так как никогда не придумывал ответа на свои визуальные загадки. Он хотел погрузить зрителей в ощущение тайны без разгадки. Ведь если тайна разгадана, зритель может отложить картину в сторону, покончив с ней. Но если тайна присутствует, но отказывается быть разгаданной, то желание ее разгадать остается, и картина живет. Линч является членом школы мистерий Магритта. Тарковский, с другой стороны, имеет в виду вполне конкретные вещи. Он просто не хочет отдавать их вам даром. Он хочет, чтобы вы потрудились. В фильме больше вопросов, чем ответов. Умирает ли Горчаков в конце фильма или просто падает без сил? Почему Доминика запер себя и свою семью на 7 лет? Что за белое пятно в волосах Горчакова? Или немецкая овчарка, которая появляется в качестве компаньона и домашнего питомца для всех в фильме, будь то черно-белые воспоминания о России или цветные в Италии? Был бы фильм хорош, если бы на все эти вопросы были даны четкие ответы. Или если бы команда ниндзя налетела, чтобы схватить зажженную свечу как раз в тот момент, когда Горчаков достиг конца водохранилища. Для артхаусного кино есть время, место и настроение. А погружение в мир таких фильмов развивает красивый, трогательный, заставляющий задуматься взгляд на мировые культуры. Этот внешний взгляд в конечном счете является рефлексивным взглядом внутрь себя, поскольку человеческий опыт удивительно схож, независимо от того, где мы родились или выбрали место для жизни. Просто знайте, во что вы ввязываетесь. Некоторыми ночами вам захочется полетать с ниндзя, а в другие – покурить с философами.